От женщин кругом голова. Глава четвертая. Сумерки к тому времени уже сгустились, сделались ранней ночью. Белый диск полной луны внимательно следил с черного небосвода за Вереей, которая неслась по полю к лесу. Грудь надрывно горела огнем, в боку колола, но она все бежала без оглядки, пока не скрылась за первыми деревьями. Лишь тогда девушка позволила себе спрятаться за разлапистой елью и перевести дух. Вопреки ее ожиданиям, никто не гнался за нею. Вероятно, отец и вправду решил, что дочка попереживает за околицей, поплачет, да и возвратится с покорностью принимать свою судьбу счастливой жены богатого мельника. Но Верея оказалась настроена решительно. Она отыскала в лесу знакомую узкую дорогу и двинулась по ней в сторону Лозовиц. Бродить по местным дебрям в ночи мало бы кто отважился. Чаша полнилась шорохами, скрипами и прочими звуками, от которых кровь стыла в жилах. Уханье совы или волчий вой в отдалении мнились самыми безобидными и понятными из них. Местные селяне верили в то, что лес кишел нечистью разного толка, и не вся она была безобидной для припозднившегося путника. Но беглянка верила, что если не сходить с разъезженной конскими копытами дороги, бояться нечего. Никто не увлечет в трясину, никто не запугает и не съест, обглодав косточки до бела. Тракт стремительно влетел под ее ногами. И чем теснее сплетались деревья вокруг, тем быстрее бежала девушка вперед. Она старалась не вслушиваться в то, что мерещилось ей, даже не глядела по сторонам, потому как в какой-то миг она услышала отчетливый плач младенца, который попросту не мог быть настоящим. Но все же слабое женское сердце ёкнуло от жалости. Однако разум остался холодным. В другой раз девушка приметила желтоглазое нечто, что неслось вдоль дороги за кустами и все норовило глянуть на нее громадными блюдцами зенок. Верея отвернулась, забормотала на бегу молитву богам. А когда мельком глянула вновь, неизвестное страховидло сгинуло, будто его и не было вовсе. Лишь вслед ей раздался жуткий визгливый смех, от которого все волоски на коже встали дыбом. То ли женщина хохотала, то ли ночная птица криком зашлась. Но Верея не обернулась, чтобы это выяснить. Спустя полчаса она миновала развилку дороги, а потом еще одну. Но все те пути были ей по-прежнему знакомы, никаких обманок. Возможно, несмотря на мистический страх, который внушал девушке ночной лес, она бы добралась до места без затруднений, если бы не лошадь. Верея пробежала мимо еще одной дорожной развилки, когда неожиданно она услышала топот копыт за своей спиной. Кто-то стремительно нагонял ее. Но то был не разгневанный отец, не безжалостный разбойник и даже не злая нечисть, а усатый мельник Крислав. Ее жених возвращался откуда-то в столь поздний час, на вороном коне висели несколько дорожных сумок. Завидев на дороге впереди себя женщину, всадник поначалу натянул поводья. Вероятно, забоялся того же, что и все простые селяне, нечистой силы, которая могла принять любое обличье, заманить в ловушку и погубить. Но очень скоро Крислав понял, кто перед ним. «Или морок мне дурит голову?» «Или это моя Верея спешит ко мне со всех ног?» — засмеялся он, догоняя девушку. Она остановилась, глядя на мужчину с ужасом. Впрочем, особо ужасного в нем ничего не было. Обычный зажиточный селянин за 30, высокий, широкоплечий, с обветренным лицом и крепкими руками. Конечно, не такой миловидный, как молодой подмастерье кузнеца, но и не слишком уж дурной собой. И все же Верея обмерла, повстречав его на тракте в темном лесу. «А я после разговора с твоим отцом в Бобровую запруду на радостях поехал. Подарков вот тебе купил к свадьбе». Он похлопал по одной из сумок. «Хотел завтра отвезти, а ты сама ко мне бежишь. Вот ведь интересно, как вышло». Крислав спрыгнул с коня и сделал к ней шаг. Верея отшатнулась. «Я не к тебе бежала». Она глядела на него из-под лобья. «А кому же тогда?» Улыбка мельника стала шире. «Дорога эта в Лозовице ведет. Скажи уж, что ко мне на радостях спешила, из дому сбежав. Не стесняйся, и ни к чему это. Ты и так поди моя уже». «Не твоя», — хмуро ответила девушка. «И не буду твоей. Более мне сказать нечего тебе». Крислав пригладил правой рукой усы, продолжая улыбаться девушке. Наклонил голову на бок, наблюдая за тем, как дивно сердится она, как вздымается от волнения и долгого бега ее грудь под сарафаном. «Ну, будет артачиться. Ты взрослая уже, чтоб капризы эти учинять. Все решено. Будешь моею, будешь послушной, любить буду и подарками баловать. А коли капризничать вздумаешь, воспитаю тебя, не поленюсь». Мужчина расправил плечи, подтянул к себе коня за узду. «Ты лучше не пугайся меня, а глянь, какие я подарки тебе купил. Таких побрякушек ни у кого из твоих сестер не было и не будет. Я найду, чем молодую жену радовать. Будь спокойна». Верея сделала один шаг назад, пока Крислав рылся в сумках. Он извлек бархатный мешочек, вытянул оттуда крупные бусы из янтаря. Протянул ей, но девушка даже не шевельнулась. «Смотри, цвет какой! Медовый! Как ваш медовый яр! Для тебя специально выбирал, Верея!» Взгляд Крислава потяжелел. «Как тебя на ярмарке зимой приметил, так только о тебе и могу думать. Не дури! Будь моей по своей воле! Так всем же лучше!» Девушка гордо подняла голову. «У меня уже есть жених. К нему бежала, не к тебе. И твоей я не буду вовек. Ищи себе другую невесту, Крислав!» Робкий голос Вереи постепенно набирал силу. «Такую, которая и подарки твои примет, и любовь твою воспитательную, и мельницы с полями пожелает своими считать». Мужчина перестал улыбаться. Он порывисто сунул бусы в карман. Глаза его сузились недобро. Где-то поблизости протяжно заухала сова, заставив Верею вздрогнуть. «Жених? Каков жених?» — процедил мельник, а сам медленно подошел к девушке. «Не твоего ума дело!» Она попятилась. Отчего-то Верея не назвала имени Лисьяра. То ли боялась за него или за себя, то ли вправду полагала, что ни к чему Криславу знать, кто именно его соперник. Глаза девушки так и забегали в поисках путей к спасению, но кругом был лишь дремучий лес, да дорога в узкой прогалине, бегущей промеж зарослей. Слабого лунного света едва хватало, чтобы она могла разобрать приближающегося к ней мужчину. «Ишь, какая норовистая оказалась!» Кривая усмешка тронула усатое лицо. «Ну ничего, разберемся. Будет все, как мы с отцом твоим решили, а не как тебе в дурную девичью голову ветром надуло». «Не подходи ко мне!» Верея тяжело сглотнула. Во рту у нее совсем пересохло. «И не вздумай прикасаться!» «А то что?» Крислав насмешливо фыркнул. То, как глядел на нее, девушке совсем не понравилось. «Ты и так уже моя, считай. Проучить бы тебя, чтобы о прочих мужиках и думать позабыла!» Он протянул руку в попытке схватить девушку, но та сорвалась с места и побежала. Да не по дороге, где мельник легко бы нагнал ее верхом на лошади, а ломанулась через кусты в самую чащу. Колючая ветка оцарапала щеку, другая порвала подол сарафана, но девушка будто и не заметила. Страх пред чужим человеком оказался сильнее сакрального страха пред лесной силой. Кажется, Верея и не подумала, что может угодить в волчью яму или нарваться на голодную лишачиху. Она бежала без оглядки, не разбирая дороги. Наколола пятку на острый корень, проткнула подошву тонких башмачков, ударилась в потьмах о древесный ствол плечом. «Стой, дуреха!» Крик Крислава подхлестнул ее еще больше. Голос его был полон гнева и какого-то нездорового азарта сродни охотничьему, будто гончая в попытке поймать ускользающего зайчишку. Сердце в груди Вереи и впрямь колотилось пуще заячьего. Дыхание рвало и без того насаженную от долгого бега грудь. Уставшие ноги запинались и отказывались слушаться. Она слишком спешила до этого. Слишком торопилась поскорее попасть в лазовицы к Лисьяру. День был долгим, а ночь выдалась утомительной. Оттого силы и покинули насмерть напуганную девушку. Крислав настиг ее. Его крепкая рука ухватила за косу, рванула, лишила опоры. Верея закричала от боли. Она изо всех сил пыталась вырваться, но усатый мельник не дал ей опомниться. Ударил в живот кулаком так, что потемнело в глазах. Толкнул и повалил ее в папоротнике на пружинистый волглый мох среди жестких корней. Никто не мог слышать в лесу отчаянных женских криков, когда она старалась освободиться. Никто не пришел на помощь, когда Крислав принялся задирать на ней сарафан, вцепился в колени до синяков, чтобы развести их в стороны. От ужаса Верея легнуло его, что было мочи, и тотчас получила звонкую оплеуху по лицу, такую, что слезы ручьями полились из широко распахнувшихся глаз. Боль накрыла обжигающей волной, пока мельник в упоении терзал ее юное тело. Она плакала и умоляла перестать, задыхаясь от страха, но жених точно бы и не слышал. Лишь бормотал, что она без того будет его совсем скоро. Снова ударил по лицу. Велел прекратить истерику. Но трясущаяся от боли и страха девушка будто бы и не слышала. От всего происходящего она задыхалась. А где-то в вершине меж кучерявых листьев белесым пятном виднелось слепое око луны. В какой-то миг Верея обессилела. Ее рыдания стихли, сделавшись судорожными всхлипами. И пока Крислав пыхтел на ней, вжимая хрупкую девушку в холодную землю, она глядела вверх на эту безразличную белую луну за скрипучими кучерявыми ветвями. Она не знала, сколько точно прошло времени, когда пропотевший мельник наконец насытился и слез с нее. Верея даже не глядела в его сторону. Она только подтянула к себе ноющие ноги, промеж которых все горело от боли. С трудом села, цепляясь за траву, отползла на пару шагов, пока он возился со штанами. И снова завыла так отчаянно, что где-то в лесу шарахнулся лось, с треском ломая кусты. «Успокойся, дура!» — тяжело дыша, вымолвил Крислав. «Ничего не случилось. Пойдешь ко мне сейчас, в порядок тебя приведем, умоем. А утром к отцу отвезу. Скажем, сама ко мне прибежала, поговорить захотела. А по дороге оступилась и упала». Он наклонился к ней, развернул к себе рывком, оглядел покрытое ссадинами и синяками лицо. Нахмурился. Отвернулся, чтобы найти в папоротниках башмачок, который соскользнул с ее ноги в пылу борьбы. «Скажем, от волков убегала!» Башмачок обнаружился тут же среди развороченных растений. «А коли на меня что худое скажешь, жениха твоего найду и здесь же на дереве повешу, и тебя рядом с ним». Верея прекрасно понимала, что Криславу только с ней совладать и удастся. С могучим лесьяром ему и в жизни не справиться. Но эти угрозы довели ее окончательно. Дрожащей рукой пошарила она в потьмах подле себя. Бездумно. Но тут внезапно ее пальцы сомкнулись на чем-то, и девушка замерла. Опустила растрепанную голову. Ленту со лба она тоже потеряла где-то здесь. В растрепавшейся косе застряли травинки и мелкий сор. Она коротко вздрогнула, когда мельник надел на ее ножку туфельку. «Слушаться меня одного будешь, поняла?» Требовательно произнес он, наклоняясь ниже, чтобы поднять Верею, будто победный трофей. «Поняла», — зло процедила она сквозь зубы. А потом девушка рывком размахнулась и всадила найденный предмет насильнику прямо в правый глаз. Это была острая сухая ветка. Она вошла четко и глубоко. Крислав завопил не своим голосом. Он шарахнулся назад, схватился за торчащую в глазнице деревяшку в попытке вытянуть и заорал еще пуще. А девушка вскочила на ноги и вновь побежала превозмогая острую боль.